Пусть лица празднично сияют, улыбки розами цветут, когда на свадьбе псалмы играют и песни для Христа поют. Детей Иисусу посвящая, желаем в жизни им добра. Они так быстро подрастают, хоть были крохами вчера. Эти свадьбы шумят от Карибы до Аляски, соединяя сердца в чистоте. Не завидуй, Америка, русскому счастью. Дети себя сберегли во Христе и счастье свое обрели во Христе. Жених невесту угощает и поцелует в первый раз, конечно. И дальше мама уж продолжает о милой доченьке рассказ. Друзья стихами поздравляют, и это надо все терпеть. Веселый папа баян достанет и жениху предложит спеть. Эти свадьбы шумят от Карибы до Аляски, соединяя сердца в чистоте. Не завидуй, Америка, русскому счастью. Дети себя сберегли во Христе и счастье свое обрели во Христе. Мы снова слышим пожелания, путь долгий ожидает вас. Но с детства помним мы те рыдания в мольбах родительских за нас. И в них основа всех успехов, духовных благ или земных. Так обещайте, принимая эстафету, молиться за детей своих. Эти свадьбы гремят от Гавайи до Аляски, соединяя сердца в чистоте. Не завидуй, Америка, русскому счастью. Дети себя сберегли во Христе и счастье свое обрели во Христе. Эти свадьбы гремят от Гавайи до Аляски, соединяя сердца в чистоте. Не завидуй, Америка, нашему счастью. Дети себя сберегли во Христе и счастье свое обрели во Христе.